294 гуру. Вернемся к приложению учения в жизни. На самых малых делах, в мелочах, среди самых обычных, но неизбежных мыслей, можно стремиться в мере какой-то что-то приложить на практике изучения, как бы закидать обыденности малым и великим. В конечном счете нет ни великого, ни малого. Все имеет значение. Даже герой может поскользнуться на апельсиновой корке, и даже малый укол может вызвать заражение крови. Так облечемся в непроницаемый панцирь и будем помнить, что укус даже ядовитой мухи может принести смерть.